и каждая подперта именно там и именно настолько, насколько ей следует, развивается до полнейшей очевидности та взаимная игра, та борьба между косностью и тяжестью, которая составляет жизнь, проявление воли камня, так что нижайшие ступени объективации воли ясно раскрываются. Равным образом и форма каждой части должна быть определена своей целью и своим отношением к целому, а не произволом. Колонна есть самая простая, одною только целью определяемая форма опоры. Витая колонна безвкусна. Четвероугольный столб в действительности менее прост, хотя случайно его легче сделать, чем круглую колонну. Равным образом формы фриза, балок, свода, купола вполне определяются своей непосредственной целью и тем сами себя объясняют. Украшения капителей и так далее – принадлежность скульптуры, а не архитектуры, которая их только терпит, как превходящее убранство, которое могло бы и не быть. Согласно сказанному, для понимания архитектурного произведения и эстетического им наслаждения неизбежно необходимо иметь непосредственное, созерцательное познание его материи относительно ее веса, ее косности и сцепления. И наша радость над таким произведением вдруг многим уменьшилась бы при открытии, что пемза составляет его строительный материал. Ибо в таком случае оно казалось бы нам каким-то призрачным строением. Почти так же подействовало бы известие, что оно только деревянное, когда мы предполагали камень. Потому именно, что это изменяет и извращает отношение между косностью и тяжестью, и таким образом самое значение и необходимость всех частей, так как эти силы природы гораздо слабее выражаются в деревянном здании. Поэтому нельзя, собственно, создавать произведение художественной архитектуры из дерева, хотя оно и воспринимает все формы. Это объяснимо только нашей теорией. Но если бы нам наконец сказали, что здание, радующее наши взоры, состоит из совершенно различных материалов, весьма не сходных по весу и веществу, чего, однако, глазами не различишь, то все здание стало бы настолько же чуждо нашему чувству изящного, как стихотворение на незнакомом языке. Все это доказывает именно, что зодчество действует не только математически, а и динамически, и что то, что из него нам говорит, не одни формы и симметрия, а скорее те основные силы природы, те первые идеи, те нижайшие ступени объективации воли. Правильность здания и его частей зависит частью от непосредственной целесообразности каждой части к поддержанию целого. Частью она служит к облегчению обзора и понимания целого. Частью, наконец, правильные фигуры поспешествуют красоте, раскрывая закономерность пространства как такого. Но все это имеет лишь второстепенное значение и необходимость, а никак не главное, так как даже симметрия не безусловно потребна, ибо самые развалины еще бывают прекрасны. В совершенно особенном отношении находятся произведения искусства к свету. Они приобретают двойную красоту в полном солнечном свете, при заднем плане голубого неба, и производят опять совершенно иное действие при лунном свете. Поэтому при воздействии прекрасного произведения зодчества всегда принимают в особенное соображение действие света и под каким небом строят. Все это, конечно, главным образом основано на том, что только ясное